Глава шестая. В столовую ходили поротно, соблюдая очередность. Горе народу, когда первая рота должна идти на завтрак первой, на ужин последней. Во-первых, надо было подниматься раньше всех и ложиться после отбоя. Кроме того, как ни болтай черпаком в котлах, первым все равно наливается жижа, последним — случается, достанутся хорошие охлебки в котлах. Если же кухонный отряд просчитается или крохоборы дежурные закусничают, объедать начнут, может шпик с постным маслом на дне котлов остаться. Лучше всего ходить в столовую в середочке, тогда суп гуще, на хлебе все довесочки целы. Да и попромышлять можно до конца обеда или отбоя. Большого совершенства в делении пайки, в промысле добавки и всякого дополнительного пропитания, достигали бойцы 21-го стрелкового полка. С осени хлеб делили, выбирая от десятка едоков полномочного человека, и не одного, двух. Один полномочный человек — отворачивался от стола. Другой полномочный человек, положив руку на пайку, спрашивал «Кому?». Отворотившийся выкрикивал «Петьке! Сашке! Ваньке!». Сомнения вкрадывались в души солдатиков, подтачивали доверие к полномочным людям. В сговоре они, им и связчикам ихним, не случайно же достаются одни горбушки да пайки с довесками. Пустили в ход хитрейшую тактику. В каждом подразделении свою. В зависимости от пристрастий данного контингента едоков употреблялось название либо кинокартин, либо машин, либо воинских званий, либо городов, советских. Но и здесь чудились происки. Хотя откуда быть обдуваловке? Хлеб нарезается и взвешивается в хлеборезке. Каждая пайка отдельно, да и в хлеборезке-то тоже люди. Где промахнуться ножом, где перевесят, где недовесят. В первом взводе мысль работала недосягаемо сложно. Деление паек достигло такого ухищрения, какого, небось, и просвещенная Европа не знала. По предложению Восконяна в ход пошли названия стран. «Кому пайка?» — спрашивал распределитель. И следовал выкрик. «Абиссинии, Греции, Аргентине, Англии, СССРу». Везло почему-то больше всего Абиссинии. Ей всегда доставалась горбушка. Также и кашу, и суп делить стали. Зачерпнет кашу дежурный, замахнется поварешкой. «Кому?» И специалист по странам название выдает, но уже иные, чем при делении хлеба. Благо стран на земле много, на всю роту названий хватает. Хлоп в скользкую миску черпак каши, Польше, бульк, поварешку супу Венгрии. Радуйся, Европа, кушай на здоровье. Дележка была столь тщательна, занимала так много времени, что едоки часто не укладывались в срок, отпущенный на завтрак или на обед, хлебали и жевали харч на ходу, суп допивали через край миски, пайку хлеба совали за пазуху и берегли воистину пуще глаза, отщипывая по крошечке. Слабовольные людишки страшно завидовали тем, кто обладал терпением, выдержкой, не сжирал пайку, как попало, не заглатывал мимоходом, живьем, ел супом или чаем, потреблял продукт бесценный, с чувством, с толком, с расстановкой, с пользой для здоровья и для тела, и духа поддержания. С каждым месяцем, неделей, днем пребывала и пребывала в полку доходяк. Овладев порожней миской, доходяги толкались возле раздаточных окон, конючили, ныли, выпрашивали добавки, мешая старшим десятка получат тазы с похлебкой, с кашей, с чаем, если мутную, банным веником пахнущую жижу можно было назвать чаем. Но намерзшись на занятиях, вечерами пили того чаю много, пили жадно, мочились ночью, биты бывали эти соколики нещадно. Меж столов сновали серые тени опустившихся больных людей. Не успеет солдат выплюнуть на стол рыбью кость, как из-за спины просовывается рука, цап ту кость, миску вылизать просит, по дну таза ложкой или пальцем царапают. Этих неприкаянных, без спроса ушедших из казармы людей, ловили патрули, дневальные, наказывали, увещевали. Но доходяги утратили всякое человеческое достоинство, забыли, где они и зачем есть, дошли даже до помоек, отбросных ларей, что-то расковыривали там палками, железом, совали в карманы, уносили в леса и к костеркам. Казахи, а их в первой роте закрепилось человек 10, во главе с Толгатом, которого из-за трудности выговора бойцы кликали Толгаем, презирали доходяг, плевались. «Адремкал! Фу на тебя!» Брезгливо выбрасывали из супа или из толченой картошки комочки свинины. Начался обмен. Казах русскому — кроху мяса, русский казаху — ложку картохи либо корочку хлеба. Но и неистовые азиаты, больше других страдающие от холода и недоеда, один по одному сдавались. Сначала начали хлебать суп, сваренный со свининой, потом мясо, отвернувшись, украдчиво бросали в рот. Кругом дразнится: «У, чушка поганая! Хрю-хрю, чушка!» Чтобы забрезговали, не ели мясо казахи. И пришел срок, когда Толгат повелительно сказал: «Сайтын алгыр, черт бы тебя побрал! Ешьте все, ешьте! Аллах разрешил из-за трудности момента! Ослабеете, будете как они!» Презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачки доходяг. Давясь, плача, казашата ели суп со свининой. Наевшись, выкрикнув «Астапрала!», отбегали от стола в угол столовой поблевать. Дисциплина в полку не просто пошатнулась. С каждым днем управлять людьми становилось все труднее. Парнишки в заношенной одежде, в обуви хрустящей, точнее, по собачьей визжащей, тявкающей на морозе, ничего уже не боялись. Увиливали от занятий, шныряли по расположению полка в поисках хоть какой-нибудь еды. Утром их невозможно было поднять, вытолкать из казармы. Начиналось все довольно бодро. Дневальные первый и второй рот одновременно заводили громко песенно: «Подъем! Подъем!» Но никто в казарме не только не поднимался, даже не шевелился. Тогда второй дневальный, спаривая голос с первым, орал: «Подъем! Сколько можно спать?» Постепенно расходясь в праведном гневе, накаляясь, дежурный по роте, им чаще всего был Яшкин, тоже шибко сдавший, совсем желтый, начинал сдергивать бойцов с нар, которые оказывались поближе. Всех ближе на нижних нарах ютились горемыки больные, на которых дуло из неплотно закрытой двери, тянуло от сырого пола, и как им не запрещали, как не наказывали, они волокли на себя всякое тряпье, вили на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары. Лезли в грязное, развороченное, но все же чуть утепленное гнездо. Только бы не на улицу, только бы не на мороз, в мокрых псиной пропахших штанах, побелевших от мочи на заду и в промежности. Не лучше дело обстояло и на третьем ярусе. Тех наверху за ногу не стащить, легаются. Их били макетами винтовок, били без выбора, случалось, попадали даже в голову, крепко ушибали человека. Тогда он подскакивал, спинывал Дневального вниз. Дневальный хватался за столб, вопил: «Товарищ старшина! Товарищ старшина! Они дерутся!» И тут на свет казарменной лампады выскакивал из коптерки старшина Шпатор в солдатском бельишке, в серых валенках, обутых на босу ногу, сухонький, с искрящейся редкими волосами стриженной головой, с крылато раскинутыми усами. «Это армия, Помаш!» — нервно вопрошал он. «Армия! А ну, встать! Встать! Не то я вас!» Старшина для примера сбрасывал со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившись о пол, вопил, ругался, а сатаневшие дневальные лупили уже всех подряд прикладами макетов, с боем сгоняли служивых с третьего яруса нар на второй, где они, сгрудившись, пробовали дремать дальше. Со второго их спихивали на первый, с первого вытесняли серую массу в коридор, затем к дверям, на лестницу. Никто не торопился открывать двери. Наконец, благословясь тычками, пинками, выдворяли на мороз разоспавшихся вояк, и тут же начинался отлов симулянтов. Их вытаскивали из-под нар, выковыривали из казарменных щелей, где и таракану-то не спрятаться. Выжатые из казармы служивые тем временем пританцовывали на морозе, ругались, грозились, когда очередного симулянта выбрасывали на улицу, встречали его в кулаки. Щусь, как всегда подтянутый, ладный, но тоже недоспавший, явившись из землянки, терпеливо ждал в стороне результатов. «Равняйся! Наконец взлетал над сбившимися в строй красноармейцами, вызвенивший голос помком взвода Яшкина. Скользя, спотыкаясь, поддерживая на боку кирзовую сумку, доставшуюся ему еще на фронте, в которой было все личное имущество помком взвода, он подбегал к Щусю и докладывал: «Товарищ младший лейтенант! Первая рота для следования на занятия выстроена!» «Здравствуйте, товарищи бойцы!» Щелкнув сапогами, поставив ногу к ноге, бодро выкрикивал Щусь. В ответ следовало что-то невнятное, разбродное. «Не слышу! Не понял! Здравствуйте, товарищи бойцы!» Подпустив шалости в голос, громче кричал Щусь. Так иногда повторялось до четырех раз, иногда и до пяти, пока не раздавалось, наконец, что-то гавкающее. «Лейтенант! Вот теперь, чувствую, проснулись. Рота! Столовую для приема пищи шагом! Марш!» Перед тем, как спуститься в коптерку к старшине, чтобы обсудить с ним план занятий и жизни на сегодняшний день, Щусь смотрел еще какое-то время во след качающемуся под желтушно светящимися фонарями пар выдыхающему, отхаркивающемуся, не очень-то ровному и ладному строю. И снова подступала, царапала сердце ночная дума. «Ну зачем это? Зачем? Почему ребят сразу не отправили на фронт? Зачем они тут доходят, занимаются шагистикой? На стрельбище, как и прежние роты, побывают 2-3 раза, расстреляют по обойме патронов, не хватает боеприпасов. Копать землю многие из них умеют с детства, штыком колоть, если доведется, война научит. Зачем? Зачем здоровых парней доводить до недееспособного состояния?» Ответа щусь не находил. Не понимал, что действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии, и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить многое. То, что годилось для прошлой войны или даже для войны с Наполеоном, следовало отменить, перестроить, упростить, да не упрощать же до полного абсурда, до убогости, нищеты, до полной безнравственности. Ведь бойцы первой роты по одежде, да и по условиям жизни, и по поведению мало чем отличаются от арестантов нынешних времен. И Попцов, да что Попцов, разве он один, разве его смерть кого образумит, научит, остановит? Между завтраком и выходом на занятие была пауза, небольшая по времени, но достаточная для того, чтобы служивые снова позабирались на нары, присели возле печки, привалились к прелой стене, но лучше, выгоднее всего, к ружейной пирамиде. Тонкий стратегический расчет тут таился. Как только раздавалась команда «разобрать оружие», у пирамиды поднималась свалка. Каждый норовил схватить деревянный макет, потому как он был легок, и у него не было железного затыльника на прикладе, от которого коченела ладонь и уставала рука. С меньшей охотой разбирались настоящие отечественные винтовки, и никто не хотел вооружаться винтовками финскими, из железа и дерева сделанными. Как? Для чего они попали в учебные роты? Одним высокоумным военным деятелям известно. Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды. Там и оставались они после расхватухи, никто их не замечал. Учёно говоря, бойцы игнорировали плененное оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренной по торцу, чтобы кишки вытаскивались, когда в брюхо кольнут. Заключали ребята и добавляли возмущенно: «Изуиты! Вон у нашего винтаря! Штык как штык пырни, так дырка аккуратно!» Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, еще предстояло узнать, что ранка от нашего четырехугольного штыка фашисту верная смерть. Заживай та рана куда как медленней, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека. Остается благодарить Бога за то, что в этой войне рукопашного боя было мало, редко он случался. А пока по казарме угорело носился старшина Шпатер с помком взвода Яшкиным. «Кому сказано разобрать оружие?» — заполошно орали. Дело кончалось всегда тем, что самых бесхитростных, неизворотливых бойцов силой подгоняли или за шкирку подтаскивали к пирамиде. Будто в революционном Питере красноармейцу лично вручалось грозное оружие. Наглецы и ловкачи, расхватавшие оружие по уму и таланту, между тем толпились у выхода из подвала, гагача поддавали жару. «Вооружайсь, вооружайсь, товарищи красные бойцы! Стоим на страже всегда-всегда, но если скажет страна труда, скажет она, рыло сперва умой! Рыло сперва умой, потом иди домой. Поэт нашелся. Ёб твою мать! Поэт не поэт, а лепит. Какая курва там дверь открыла? Да старшина это на прогулку приглашает. Пущай сам и гуляет. Эх, доходяги, сколько можно ждать? Кончай волынить, товарищ младший лейтенант на улице чечетку в сапогах бьет. Шесто колено исполняет. Раньше! Выйдем. Раньше занятия отпустят. Отпустят, штаны спустят. Повольнее. Поволыньте еще. Поволыньте, заразы. Так мы сами возьмемся вас на улку выгонять. Не обрадуйтесь. Сами с усами, лаялся Яшкин. Че тут столпились? Кто разрешил курить? Сорок оставь, Вась. Скоро уж посрать нельзя будет без твоего разрешения. Разговорчики помашь, врезался в толпу старшина. Марш на улицу. Ну, армия. Помру я скоро, подохну от такой армии. От такой не сдохнешь, от такой разговорчики. Кто с оружием, кому повезло, кто без оружия, доходяги, больные, симулянты, дневальные, промысловики, разгильдяи, шлявшиеся по расположению полка и по общепитам, переловленные патрулями или с вечера еще надыбанные докой шпатором, получившие от старшины по наряду вне очереди. Больше он не может, на большее его власти не хватает. Дрогнут на дворе, ждут и знают, старшина так просто, без внимания, никого не оставит. Он прокурор в законе, попросит у старшего командира добавки к уже определенному нарушителям наказанию. Но вот и строй какой-никакой сотворен, вся рота наконец-то в сборе. Старшина семенит вдоль рядов поплясывающего воинства, под сапогами его крякает снег, крошатся ледышки. Натуго застегнутый и подпоясанный, в шапке со звездою, в однопалых рукавицах, в яловых сапогах, должно быть еще с империалистической войны привезенных, усохший, в крестце осевший, но все еще пряменький, чисто выбритый, старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположение первой роты. Для второй роты существует другой вход со своими лампочками. Кажется подростком, как эти вот орлы 24-го года рождения, заметно исхудавшие, телом опавшие за каких-нибудь неполных 2 месяца прохождения службы. Но только этот вот шебутной подросток, главная самая власть над ними — от нее, от этой власти, вся досада и надсада, от нее, как от болезни, не откреститься, не скрыться. Попцовцы, шаг вперед! Умер бедолага Попцов. Тайком в землю его зарыли, в мерзлую казенную могилу поместили. Но дело его живет, и кличка к доходягам первой роты приклеилась. Круг попцовцев с каждым днем в роте ширился. Старшина особо к ним пристрастен. Смотрит каждому в лицо, в глаза, щупает лоб, цапает за втоки, больно мнет промежность, унижая и без того съежившиеся от холода и неупотребления мужские достоинства. «В казарму! В строй! В казарму! В строй!» Следует приговор. «Товарищ старшина, да я же совсем хворой!» Начинаются обычные жалобы. «Мне в санчасть!» Голос на самом последнем издохе. Тоньше волоска голос, детяшный голос. «Болеть в армию приехал, помаш! Не выйдет! Не выйдет!» Спровадив больных в казарму, и чуя, с какой завистью вслед им, гремящим вниз по лестнице, смотрят оставшиеся в строю. Старшина громко, чтобы всем было слышно, оповещает. «У меня не забалуешься! Кто старшину шпатора проведет, тот и дня на свете не проживет. Те симулянты, кои в казарме остались, еще позавидуют, помашь, честным бойцам. От занятий не уклоняющимся, воинский долг исполняющим, как надлежит воину Красной Армии». Многозначительно сощурившись, повелительно похлопывая себя рукавицей по сапогу, старшина выпивал: «Злостные симулянты сами об себе заявят, или выявлять». Старшина Шпатер, все так же похлопывая себя рукавицей, вперялся в строй, в самую его середку, доставая прозорливым взглядом каждого служивого до самого до сердца, сверля взглядом насквозь все содрогнувшееся нутро. И сердце самого робкого злоумышленника не выдерживало, понурив голову, выходил он из строя, сознавался, что рукавицы не потерял, а спрятал, надеясь покантоваться в казарме хоть денек. И самый справедливый на эту тяжкую минуту командир советской армии, поиспытав молчанием неопытного симулянта, оглашал приговор: «За честное признание прощает человека, но делает это в последний раз. Пусть сей же секунд разгильдяй бежит в казарму, наденет рукавицы, припасенные заботливым старшиной, и явится как положено и куда положено. Однако на заметку он его все же берет, и так просто задуманное им служебное злодеяние все равно не сойдет. Вечером после занятий и ужина старшина каждому из симулянтов уделит особое внимание. Каждым из них займется индивидуально. Текс, часть работы, самая ответственная помажь, благополучно завершена. Пора и на занятия. Вот уже дисциплинированные роты идут и поют. Мы же еще конетелимся, разгильдяев ублаготворяем. Товарищ младший лейтенант в землянке сидит и нервничают». Последнее время Щусь не выходил на построение. Надоела ему вся эта комедия. На морозе торчать лишний час в хромовых сапогах на одну портянку не подарок тоже, хоть он и закален службой, боями, да и устал смертельно. «Текс!» — повторял старшина, проходя вдоль уже подзамерзшего, пляшущего на морозе строя. «Может, у кого просьба есть? Жалобы? Обращения?» В строю происходило движение. Перед старшиной приставали те, у кого действительно пришла в негодность обувь. Совсем одряхлели и требовали починки шинель, гимнастерка, штаны. Кому требовалось освобождение часа на два, чтобы сходить на почту за посылкой или зачем-то в штаб полка. «Зачем-то?» — фыркал, умственно шевелил усами старшина. «Куда путь лежит осведомителю?» Старшина не ведает. Он первый день на службе. За утро старшина вылавливал и изобличал от двух до пяти ухарей, повредивших обувь. Наступит на подошву, рванут — и готово. Подметка отлетела. «А шпилечки-то, шпилечки-то, голубчик ты мой, свеженькие, беленькие!» — напевал старшина. «У истлевшей обуви, голубок, подметочки не в раз отрываются, они поднашиваются, грязнятся, гниют!» Сделав паузу, старшина грустно спрашивал у потрошителя казенного имущества: «И что мне с тобой делать?» Злодей сам себе наказание придумать был не в состоянии. Тогда, обращаясь к изябшему строю, старшина качал головой: «Вот люди честные, порядочные, мерзнут, помаши, за тебя, и за тебя, негодяя, я их спрошу, что с тобой сделать?» «Сортир долбить», как правило, следовал единодушный приговор. «Во!» Старшина поднимал вверх перст и качал им в воздухе. «Народ зря не судит, народ завсегда справедлив. Взять лом!» лопату и прямиком наработку, на чистеньку, на запашистеньку. Меня кто проведет? Никто! Единым выдохом давала дружный ответ первая рота. И ведь знают. Знают, но пробуют, сокрушался старшина. Шестаков в землянку дневальным, поскольку животом маешься, днем сходишь в лес, лекарства для себя и для всех дрестунов насобираешь. Есть, товарищ старшина! Голосом совсем не больного человека откликается Шестаков, и бегом мчался в землянку Щуся. Самое теплое, самое оздоровительное было там место. «Знай службу, плюй в ружье, да не мочи дуло!» Наконец-то звонко выкрикивал старшина Шпатор стародавнюю, мало кому уже понятную ныне мудрость. Щусь получал в свое распоряжение роту. Взводных и командира роты так до сих пор еще не прислали. «Направо! Шагом! Марш! Запевай!» Резко бодряще командовал он. К этой поре каждая рота уже определила со своей строевой песней. Каждая пела именно ту песню, которая данному сообществу почему-то либо подходила. А почему она подходила, никто еще на всем белом свете не угадал и едва ли угадает. Это есть глубокая тайна могущественной природы. В первой роте любимых песен было две. Одну, жизнерадостную, запевал после обеда и перед отбоем, будучи по природе и сам жизнерадостным, боец Бабенко. Звенело тогда в морозном пространстве над притихшим зимним сосняком, над меланхолично дымящими казармами, над землянками, над карантином, над штабом, над всеми служебными помещениями военного городка. Солнце льется, сердце бьется, и отрадно дышит грудь. Над волнами вместе с нами птица песня держит путь. И случалось, какая-нибудь гражданка из вольно наемных навестит жениха или сына приехавшая, или из Бердска зачем прибредшая, приостанавливалась, приоткрыв рот, слушала эту неожиданную, вроде бы для времени и места непригодную песню. Бабенко, выпятив грудь, изливался громче того и рубил, рубил строй первой роты скособоченными ботинками мерзлую сибирскую землю, долбил звучными каблуками территорию запасного стрелкового полка. Но утром, сумеречным, серым, когда казалось, что вечно так и будет, никогда уже и не рассветет, насупленно строгой в строй, покачивая винтовки и макеты на плечах, выбрасывая клубы пара из кашляющих, хрипящих ртов, топал за лес, в поля, занесенные, заснеженные, истолченные ногами солдат. Утром птица песня не годилась. Гриша Хохлак, прибывший в полк из-под Ишима, почти не имеющий голоса, но хорошо чувствующий ритм шага, речитативом начинал подходящее. «Мы идем за великую Родину, нашим братьям по классу помочь. Каждый шаг нашей армии пройденный прогоняет зловещую ночь». И недружным пока, но все же спетым, слаженным за прошедшее время хором, первая рота подхватывала. «Украина золотая! Белоруссия родная, наше счастье на границе, мы штыками, штыками оградим!» Младший лейтенант Щусь, чеканя вместе с ротой шаг, Влад ей в ногу подпевал, поддакивал, бодрости поддавал. И раз-два, раз-два, раз-два, три-четыре, раз-раз-раз. Щусь был все-таки прирожденным талантом. На постылых занятиях ему удавалось расшевелить, даже увлечь этих ко всему уже, кроме еды и спанья, равнодушных людей, за короткий срок превратившихся в полубольных, согбенных старичков с потухшими глазами, хрипящим от простуды дыханием, все гуще по лицу обрастающих пухом, все тупее воспринимающих окружающую действительность. Младший лейтенант сам показывал пример лихости, ловкости на занятиях, лазал по лестницам, прыгал через барьеры, понимая, однако, пусть и по короткому участию в боях, да по рассказам фронтовиков, что едва ли все это ребятам пригодится на войне. Но так она милая, разнообразна, что может чего и пригодится. Свалка первых дней войны, когда отбивались кто как, кто чем, все же кончилась. Война обретает контуры той войны, какая может быть только в 20 веке. Война техники, артиллерии, авиации, танков, реактивных установок. Едва лишь тык молодец понадобится, но чем черт не шутит? Главное, чтобы парнишки эти совсем не пали духом, и пороли бойцы первой роты, потрошили чучело, набитые соломой, ходили друг на друга и на младшего лейтенанта в штыковую, делали выпады, отбивали штык прикладом, поражали противника ударом в грудь, прикладом били по его башке, набитой, по заверениям капитана Мельникова, идеями мирового господства, слепого поклонения фюреру, жадностью до русского сала и до невинных советских женщин. За время службы совсем дошел, отупел от постоянной муштры, от недоеданий Коля Рындин. Поначалу такой бойкий на язык, смекалистый в хозяйственных и боевых делах, он замкнулся, умолк, смотрел исхлестанными снегом и ветром глазами, все время подернутыми слизью, сочащиеся по щекам и оставляющие на них белые соленые следы. Смотрел куда-то поверх голов и сосен, за казармы, за армию, шевелящуюся внизу на земле. Был он уже ближе к небу, чем к земле. Постоянно пляшущие, сохшие его губы шептали божественное. Никто уже ничего не мог с ним сделать. Даже индивидуальные беседы капитана Мельникова не оказывали никакого воздействия. Слова о том, что все эти молитвы, обращенные к Богу, есть кликушество и мракобесие, что только научный коммунизм и вера во всемогущество товарища Сталина могут спасти страну и народ, вбивали Колю Рындина в еще большее опустошение, в бесчувственность. Он согласно кивал головой товарищу капитану, поддакивал, но слова Мельникова, не его собственные слова, казенные слова, засаленные, пустопорожние, в уставе и в газетах вычитанные, не достигали сознания красноармейца. Поначалу споривший с многоумным человеком, обвинявшим старообрядца в отсталости, толковавший капитану о том, что старая вера есть истинная вера, все остальное — бесовское наваждение, что лишь там, в лесу, сохранились еще истину знающие, ход жизни и небесных сил ведающие, чистые люди, что сам он и его семья, как и многие старообрядческие семьи, давно вышедшие с Амыла, Кызара, Большого и Малого Абакана, да из других таежных рек, и спустившиеся с гор, обмирщились, записавшись в колхоз, соединясь с деревенскими пролетариями, вовсе испоганились. Но даже в сношении с самим дьяволом они не вовсе еще погрязли в грехах. Многие-многие в миру дьявола в себя запустили, до безверья дойдя, сами себе подписали приговор на вечные муки. И вот глядите, чем это кончилось, иначе и не могло кончиться. Страшной казармой, озверением. Ныне он вот, Коля Рындин, и пытается вспоминать, Бога попросить о милости к служивым. Но тот не допускает его молитву до высоты небесной, карает его вместе со всеми ребятами невиданной карой, голодью, вшами, скопищем людей, превращенных в животных. Так это еще не все. Не все. На этом он, милостивец, не остановится, как совершенно верно сказано в Божьем Писании, бросит еще всех в гиену огненную, и комиссаров не забудет. Их-то, главных смутителей-безбожников, пожалуй, что погонит в ад первой колонной, первым строем, сымет с их красное галифе, да накаленными прутьями пороть по жопе примется. И по делам, и по делам. Не колебайте воздуху, не сбивайте народ с панталыку, не поганьте веру в чистое имя Господне. Упершись в несокрушимую стену, встретив впервые этакие бесстрашные убеждения, понял замполит, что всего его марксистского образования, атеистического лепету, всей силы не хватит переубедить одного красноармейца Рындина. Не может он повернуть его лицом к коммунистическим идеалам. Что же тогда думать про весь народ, на его упование? И все кругом одно и то же, партия, Сталин, партия. Не распространяйте хотя бы своего темного заблуждения на товарищей своих. Не толкуйте им о своем Боге. Это, уверяю вас, глубокое и вредное заблуждение. Бога нет. А что есть-то? Что, товарищ капитан? Ну, первичность сознания, материя. Учение — свет, не учение — тьма. Во-во, совершенно правильно. У меня вот бабушка, секлетинья, не ученая, но никогда не брала чужого, не обманывала никого, не врала никому, всем помогала, знала много молитв и древних стихир. Так вот ей бы комиссаром-то, духовником-то быть, а не вам. Знаете, какую стихиру она часто повторяла? Какую же? Любопытно, любопытно! Снисходительно улыбался капитан Мельников. Я точно-то не помню, вертоголовый был. Худо молился, вот и не могу теперь отмолиться. А стихира-то будто бы занесена в Сибирь на древних складнях оконниками. Это еще что такое? Оконники молились природе, придут в лес, построят избу, прорубят оконце на восход и на закат солнца, молятся светилу, звезде, дереву, зверю, птахе малой. Икон они с собой из России не приносили, только складни со стихирами. И на одной стихире бабушка Секлетинья сказывала, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут Богом прокляты и убиты. «Какая ерунда!» — заламывал руки отчаявшийся комиссар. «Какая отсталость, Господи! Вот и вы Господа в суе поминаете, не веря в Него. Это есть самый тяжкий грех. Господь вас накажет за пустословие, за обман». Капитан Мельников удрученно молчал, щелкая пальцами, перебирал руками шапку и, утратившим большевистскую страсть, угасшим голосом увещевал. «Еще раз прошу, вы хоть среди бойцов не распространяйтесь. Вас ведь могут привлечь за антипартийную пропаганду к ответственности. Обещаете? Ладно, только против Бога никто не устоит. Вы тоже. Мне вас жалко. Заблудший вы человек. Хотя по сердцу, на вроде бы добрый. Вам бы в церкву сходить, отмолить бы себя. Я вас прошу. Ладно, ладно, обещаю. Коля Рындин и не агитировал. Он долгое время рассказывал о том, как ездил с бабушкой Секлетиньей из верхнего Кужебара в нижний Кужебар к тетке в гости. Теткин муж на Сретенье как раз свинью заколол, и тетка нажарила картошки со свежей убойной в семейной сковородище. Мужики пиво домашнее пили, потом на вино перешли, капустой, огурцами, груздями и рыбой закусывали. Коля допхался до картошки со свеженатиной и налопался же. Но сковородище, что ушат. Коля в силу и тело еще не вошел, жаренину не одолел. Съел картошек всего с половину сковороды и шибко страдал ныне. Почему он не доел жареную картошку? Со дна и по бокам сковороды запекшуюся, хрустящую, нежным жиром пропитавшуюся. Зачем, зачем? Вот он ее, картошку-то дурак такой, тогда оставил. Колю просили замолчать, даже пробовали достать в потемках. Но Коля Рындин изо дня в день, из вечера в вечер повторял и повторял рассказ о жареной картошке. Слушая его, и другие бойцы вспоминали о еде, как, чего, когда и где они ели. Жизнь этих людей в большинстве была убога, унизительна, нища, состояла из стояния в очередях, получения пайков, талонов, да еще из борьбы за урожай, который тут же изымался в пользу общества. Поведать о чем-то занятном, редкостном ребята не могли, выдумывать не умели, поэтому просили Восконяна рассказать о его роскошной жизни, и он охотно повествовал о себе, о еде, какую имел. Кекс и постилка, торт «Наполеон», картофель фри, рыба с польским соусом, шашлык с подпочечной бараниной. Ребята о таких яствах и не слышали. Однако последнее время Коля Рындин не повествовал больше про жареную картошку, и Восконян засыпал на полуслове. Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух носищем, ежится от страха надвигающейся беды. Соседи по нарам, слыша тот плач угасающего богатыря, утыкались в шинели, грызли сукно. Восконян иной раз двигался ближе к Коле, нашаривал его в потемках рукой, гладил по шинели. «Не слабейте духом, Николай, не плачьте!» Все равно, скоро все должно перемениться. Я ведь бригадиром был, Ашотик, а теперь чё? Гудел в ответ Коля Рындин. Смеются все. Кометь имя. И надо мной смеются. Что же делать? Может, им утешение, может, облегчение? Людей мучить утешение? Господь не велел ближних мучить. Что ж, Господь? Не присутствует он здесь. Проклятое поганое место. И Попцова простить не может. Да, ужо нам. С особенным удовольствием ближние потешались над Восконяном и Колей Рындиным на полевых занятиях, отчего старообрядец путался еще больше. Не мог исполнить точно повороты направо и налево. Ему кричали «Сено, солома!» Сеном, соломой старобрядец разбирался скорее, команды воспринимал доходчивей. Еще большее удовольствие ребята получали, когда младший лейтенант Щусь учил Колю Рындина встречному штыковому бою. «Товарищ боец, перед тобой враг, фашист, понятно?» Щусь показывал на себя, Коля Рындин, открыв рот, растерянно внимал. «Фашист идет в атаку. Если ты его не убьешь, он убьет тебя. Ну?» Младший лейтенант, ловко перехватив винтовку, пер на Колю Рындина. Шумно дыша, раздувая ноздри, Коля Рындин несмело двигался на командира с макетом винтовки, в его руках, выглядевшей лучинкой. Шаг красноармейца замедлялся, бесстрашие слабело, он останавливался, в бессилии опускал свою винтовку. «Кали фашиста! Кому говорю?» «Да шо вы, товарищ младший лейтенант! Какой ты фашист! Господ с тобою! Я же вижу, свой ты, русской, советский офицер!» «Постой, постой, товарищ, винтовку опусти! Ты не врага встречаешь, а друга встретил ты!» Припоминал кто-то из веселых изгальников стих из школьного учебника. Щусь в бешенстве отбрасывал винтовку, ругался, плевался, кривил губы, пытался разозлить Колю Рындина. Но тот никак не мог поднять в себе злобы. И, глядя на совсем обессилевшего, истощавшего великана, командир уныло говорил: «Тебя же вместе с твоими святыми в первом бою прикончат. На все воля Божья. Ладно, отправляйся в казарму», — махал рукой Щусь. Перехватив взгляд Петьки Мусикова, живо говорящий: «А я что, рыжий, что ли?» Отпускал и его, да и Восконяна заодно, поясняя бойцам свою слабость, чтобы строй не портили. «Перехватят у штаба, сами знаете». Да, знали, все бойцы знали первые роты. Не раз уж их застопаривали какие-то чины. «Что за строй? Что за чучело волокутся в хвосте войска?» В боевом подразделении советской армии разве допустимо такое? И непременно заставляли маршировать допоздна, добиваясь единства шага, монолитности строя. Ругали же потом изнуренные, перемерзшие парни, кляли навязавшихся на первую роту арясин, начинали их подталкивать, кулаками тыкать в спину. Стоило Коле Рындину тряхнуться, и, считай, полроты этой мелкоты шибы. Но он покорно гнулся под тычками. Булдакова бы, вон, Филона, ширяли. Так тот сам кого угодно зашибет, либо толкнет так, что весь строй с ног повалится. И все же завидовали полноценные бойцы доходягам, когда тех отпускали с занятий, по-черному, злобно завидовали, зная, что в казарме они не усидят, что тот же Булдаков начнет смекать насчет провианта. Коля Рындин и Ашот Восконян на стройке стружек и щепок соберут, печку растопят, картошки напекут, может, и супец проворят. Булдаков по добыче провианта такой дока, что даже крупы на кашу упрет, не обсечется. В казарме свои порядки, свои занятия. Забрав тех бойцов, которые могли еще что-то таскать, катать, долбить и мыть, старшина Шпатер со словами: «Вы, симулянты проклятые, до скончания дней меня помнить будете, помаш!» уводил их за собой, в загривок толкал, заставляя заниматься хоздилами, прибираться в казарме, топить печи, носить воду, пилить и колоть дрова, ходить куда-то и зачем-то. Но самое проклятое во все века, во всех армиях мира — чистить вечно ломающееся, моментом стареющее заведение под благозвучным названием «отхожее место» — нужник. Давно, однако, на Руси великой презрительно и непринужденно именуемое сортиром. Да иного-то названия наши столь необходимые людям отечественные сооружения и не заслужили. Сортиры 21-го полка задуманы и по первоначалу устроены были добротно, с уважением к архитектуре. Из досок, внахлёст набитых, с односкатной тесовой крышей, чтобы клиента не поддувало с боков, не вьюжило снизу, не мочило сверху. Внутри все тоже тонко продумано. Длинный постамент из крепких плах. На нем сотами в ряд круглые дырки, довольно обширные, чтобы и при шаткости не мазал стрелок, палил в самое очко. Перед постаментом против большой дырки в полу прорублены малые, продолговатые, на полураскрытые раковины похожие и чего-то еще служивому напоминающие. Сиди, с вожделением отгадывай, чего? Плюнь ли вздумаешь? Плюй! Брызнешь далеко или криво? Все стечет в дырку, лишь разводы соленой воды наверху заплесневеют. Очень любили служивые те полумрачные, мочой пропахшие, ветром непродуваемые, дождем непроливаемые помещения. Засиживались в их уединенной уютности, вспоминая дом, родителей, деревенские вечерки, думали о всяких разных житейских разностях. Так и говорили, перед тем, как отправиться на опушку леса в дощатое строение с тамбуром, с одним входом и выходом, с одной единственной буквой «М», раскоряченно углем начерченной, потому как в другой букве надобности не было. «Пойду подумаю». Как изменилась, как посуровила жизнь. Вместо добротно срубленного, рассудительно излаженного помещения торчат колья в разбежку. Гуляй, ветер, свисти в щели, коробь голое беззащитное тело служивого, сибирская лютая зима. Снег, мерзлая крупа, обломки сучьев, хоть камни на него вались. Никакой тебе защиты, никакого уюта, одно небо со звездами прикрытое. Ни дверей, ни тамбура, сколочено из жердочек подобие загона, вместо устойчивого, усидчивого трона четыре жерди со щелью посередке. Того и гляди, скатишься с них, рухнешь в щель, а то и глубже, завязишь ботинок, прищипнешь ногу в сучковатой стройматериале, да еще и покалечишься. В таком заведении уж не подремлешь, не вспомнишь свою прошлую жизнь, не наслаждаешься свободой, да служивые и не доносили до этого жалкого сооружения добро. Сами же потом долбили, лопатами скребли вокруг, в перебор ругаясь, обещая переломать шеи и ребра тем, кого застигнут на непотребном месте при непотребных действах. Старшина Шпатер вовсе с круга сошел, почти умом повредился из-за нужного заведения, потому как колья, чуть обветренные, подсохшие, с отхожего места постоянно расхищались на топливо. В казармах это дело пресекалось. Там сразу дневальные к допросу. Где грабанули сухие жерди? В казарме-то можно допрос учинить, в расправу содеять. А офицерские землянки, а вспомогательные службы, какая на них управа? Дневальные там страшно наглые от того, что угодили на теплую службу. Старшина Шпатер наказывал: «Ребята, Хоть кого поймаете, пусть даже унтера, этими же жердями бейте, чтобы воровать неповадно было, помаш. А офицера? Чё офицера? Офицер в наш туалет никакой не пойдет, если уж край приспичит. Тут сознавать ситуацию надобно. И ловили, и били, ничего не помогало. Стояла на опушке из колышков, сотворенная, всеми презренная, со всех сторон ветрами пробиваемая, с воронкой посередке, будто от прямого попадания авиабомбы, само себя стесняющееся помещение. Разгильдяи, воры, проныры, нарушители военного устава, получившие наряды вне очереди, ежедневно ремонтировали, подновляли обитель на опушке леса, вбивая в снег и в землю новые колья, связывали их проволокой, потому как гвозди в мерзлое дерево не шли. Все одно лиходеи не унимались, выворачивали колья вместе с проволокой. Даже такой льготы, даже такой роскоши, как путный туалет, лишены были красноармейцы 42-го года. Помком взвода Яшкин собирал вокруг себя на занятия больных бойцов, способных сидеть и двигаться, делая исключение лишь тем, кто маялся геморролопией и у кого был постельный режим. Доподлинно больные и неистребимые хитрованы блаженствовали на третьем ярусе нар под потолком до тех пор, пока не возвращалась в казарму рота. Скорее тогда долой сверху, иначе сбросит без разговоров озверевшие на морозе бойцы, страдающие из-за своей полноценности. Яшкин подробно изучал с доходным контингентом русскую винтовку Мосина образца 1891-1930 года. Все ее внутренности и внешние особенности, но самое пристальное внимание уделял затвору. Еще в школах, военных кружках, при сельских и рабочих клубах парни, изучавшие эту самую винтовку, бойко сперва разбирали и винтовку, и затвор, без ошибок называли все эти упоры, отсечки, отверстия, ушки, щели, пазы, каналы, скосы, выемы, отражательные выступы и даже отсекающий зуб. Толково объясняли назначение всех деталей. Но спустя время начали путаться, и теперь вот, по истечении 2 месяцев службы, ничего уже не разобрать, не собрать не могли. Потея от внутренней нервности, укрощая свое изношенное сердце, помком взвода терпеливо пояснял ко всему равнодушным людям военные премудрости, делая намеки, стуча по своим частям тела. «Ну что это? Что?» теребил себя за ширинку Яшкин и, не дождавшись ответа, выстанывал. «Да это же спусковой механизм! Спусковой механизм! Понятно?» «Я...» Сонная и вялая слышалась в ответ одобрение. «А вот это...» Стучал себе по губам ладонью командир. «Едало! Едало!» Злился Яшкин. «У кого едало? А у вас шептало это! Шептало!» «Я...» Выдавливали в ответ подчиненные, про себя думая, однако, что у шептало-то к визгливому помкам взвода никакого отношения не имеет. Яшкин вешал на шею чью-то обмотку, вязал ее на груди узлом. Ему тут же выдавали радостный ответ. «Удавка! Жопа ты с ручкой!» — ругался Яшкин. «Хомутик! Запомнили? А ну, повторите! Хомутик! Прицельный!» Старший сержант, еще месяц назад думавший, что его дурачат, издеваются над ним, с удручением смотрел теперь на этих действительно больных людей. Мокрые, пушком обросшие губы, у всех отвисли, глаза склеиваются, ни думать, ни соображать не могут. Дремота и слабость долят их в сон. Затвор со всеми этими стеблями, гребнями, личинками, каналами, венчиками, лопастями и пружинками, давилками, кажется ребятам такой непостижимой технической премудростью, что они и не пытаются его постичь. Вознесься на недосягаемые умственные высоты. «Не спать! Не спать! Я вас, блядство! Все одно научу владеть оружием! Не спать!» Вверху совсем дохлые, но зла не утратившие доходяги, от забитости и презрения к ним всей казармы, много в себе мстительной пакости скопившие, выбирают самых крупных вшей из гимнастерок и с кальсон кидают их вниз на командира Яшкина, на ребят, старательно постигающих военную технику. Мысль не просыпалась. Яшкин переходил к прямым действиям. Завязя по спине ближнему доходяге и доставая его, сшибленного из-под нар, он свистящим уже шепотом выдавал: «Понял, что такое ударник, понял? А еще есть боек, есть боевая пружинка. Кому наглядно пояснить, что это такое?» Помком взвода сгревал доходяг к дощатому столу, на котором разложен, будто труп в анатомичке, железный затвор русской винтовки. «Когда я сдохну?» — на пределе дребезжал голос Яшкина. «Или вы сами все передохнете? Я же вас когда-то перебью! Спят, курвы! Встать!» Командир обращается к ним, как к людям. Они жопы отвесили, губы расквасили. «Чё? Стоя спите! Ну-ну, блядство! Ну, блядство!» Задохнувшись от бешенства, помком взвода быстро собирал затвор, остервенело совал его за пазуху, свирепо тыкал в слушателей. «Ух! Мне бы сейчас обойму, хоть одну!» И, водворив винтовку на место в пирамиду, бегом бросался в коптерку старшины Шпатера. В зеленой пол-литре была у него настоена трава тысячелистника с подорожником от печени и желудка. Яшкин отпивал из горла глоток другой, валился за железную печку, где на неструганных досках было свито у него гнездо с коротким, почти детским одеялом, со старыми валенками в головах, накрытыми вещмешком, обернутым лоскутом новых портянок. Отдыхивается, приходит в себя командир. Перекипев маленько, продолжает боевую работу, гоняя вокруг казармы запыхавшихся доходяг, имеющих нахальство не слушать ничего на занятиях. Сам задохнувшийся дрожит, грозится: «Спать приехали! Спать! Я вас научу родину любить!» Парни чувствуют. Старший сержант остыл, отошел, сочувствует им, жалеет их, виноватым себя ощущает, грозится уж по привычке, просто для страху. «Не! Чего не? Чего не?» Четко, как положено в армии, отвечайте: «Не будем больше спать на занятиях!» Вот это другой разговор. «А ну, их, в казарму! И шевелить, шевелить у меня мозгами! Тяжело в учении, легко в бою, Суворов говорил!» Кто такой Суворов, бойцы тоже позабыли. Думали, какой-нибудь комиссар важный из Новосибирска или из штаба полка. К ночи Боль становилась слышней. Старшина Шпатер мазал Яшкину бок мурашиным спиртом, делал теплый компресс. Боль чуть унималась. Но спать Яшкин не мог, однако старался не стонать, не ворочаться, чтобы не тревожить умотавшегося за день старика. Жизнь Володи Яшкина, названного вечными пионерами родителями в честь Ленина, была не длинна еще и не коротка уже, если учесть тяжкие дни боев под Смоленском, отступление к Москве, бедствие окружения под Вязьмой, ранение и кошмарное время в каком-то лагере окруженцев вместе с сотнями, может, тысячами раненых, больных, деморализованных отступлением и голодом людей, их перевозку через фронт, сперва в полевой, затем в эвакогоспиталь в Коломну. Выйдет жизнь совсем длинная, перенасыщенная горечью и страданием. Его и в госпитале, и поза госпиталем, и здесь, в полку, расспрашивали, как он там, немец-фашист, силен, или, как в нашем кино показывают, труслив, безмозгл и жаден до русских яек-курок. Яшкину и рассказать нечего. Ни одного немца, ни живого, ни мертвого он в сражении по существу и в глаза не видел, потому как и не было его сражения-то. Под Смоленском свежие части, опоздавшие к боям за город, смела лавина отступающих войск. Она, эта лавина, вовлекла их в бессмысленное паническое движение. В первый день Яшкин еще думал, зачем же так-то? Ведь если бы все это войско остановилось, уперлось, так, может, противника бы и остановили? Но одно единственное, редкое, почти неупотребляемое в мирной жизни роковое слово «окружение» правило несметными табунами людей, бегущих, бредущих, ползущих куда-то без всяких приказов, правил по одному лишь ориентиру на восход солнца, на восток к своим. Лавина, будто речка среднерусских земель в половодье, увеличивалась, полнела, ширилась, хотя ее и бомбили с воздуха непрерывно, сгоняли с больших дорог снарядами, минами, танками, в какие-то неизжалые, непролазные овражистые места, но и там доставали с воздуха и земли. В первые дни артиллерия еще пробовала отстреливаться, била куда-то отчаянно и обреченно. На артиллерийские позиции тут же коршунами набрасывались самолеты с выпущенными лапами, летели вверх земля, железо, клочья какие-то. Пробовали закрепиться на слабо, наспех кем-то подготовленных оборонительных рубежах. Но тут же настигало людей это проклятое слово «окружение», и они снова кучами, толпами, табунами и россыпью бежали. Бежали, спешили неизвестно куда, кому и зачем. Сухой, слабосильный, с детства заморенный кочующими по ударным стройкам страны в поисках фарта, жаждущими трудовых подвигов, родителями, Яшкин не так уж остро страдал от бескормицы и без воды. Съест картоху-другую, попьет раз в день из колодца или из лужи и готов к дальнейшей борьбе за жизнь. Но сон, сон! Права детская загадка, сильнее всего он на свете. От недосыпа, нервности, постоянного напряжения слабела воля, угасал дух, притупилось чувство опасности и страха. Когда его, лежащего в канаве, оплеснуло придорожной грязью, ослепило огнем, задушило дымом, который ему увиделся вовсе и не дымом, а сизой поволокой, сально, непродыхаемо, засаживающей горло и нос, Он еще до того, как почувствовал боль в боку и ощутил ток горячей крови, слабо и согласно всхлипнул: «Ну вот и я!» Очнулся он в повозке, нечесанная, грязная, с санитарной сумкой, болтающейся под грудью, девушка держалась за повозку, волоклась куда-то. Конь, запряженный в повозку, часто останавливался, пробовал губами выдрать из земли смятые грязные растения, жевал их вместе с кореньями. Иной раз, старчески согнув ноги, закинув хомут до загробка, почти задушенный, пил из лужи. Девушка разговаривала с конем, о чем-то его просила. Со всеми ранеными она сперва тоже разговаривала, потом плакала, потом кричала: «Навязались на мою голову!» Однажды ночью кто-то выкинул Яшкина из повозки и занял его место. Так распорядился Бог, по разумению Коли Рындина. Он милостивец, отпустил ему еще какой-то срок жизни. Он удалил его из повозки, сколоченной на манер гроба. Он видел, как той же ночью в преисподней, освещенной грохочущим огнем с земли, фонарями с неба, метались очумелые люди. Летели колеса, щепки от повозок, били сваленные на землю лошади, раскидывая землю копытами, рынувшиеся в прорыв бойцы с оружием в руках, но больше без оружия, стаптывали вопящих раненых, молча вырывались от тех, кто хватался за ноги, за полы шинелей, за обмотки. Девушка, остававшаяся в горящем селе вместе с ранеными, кричала сорванно, почти безумно: «Я с вами, миленькие!» Потом появилась еще девушка, бросилась на шею другой. «Файка, Фаечка, что там делается? Что там? Я с тобой буду, я с тобой!» Сколько их, брошенных, лежало на соломе в сарае и по уцелевшим избам деревушки. Яшкин, впадавший во все более глубокое забытье, не знал. Кажется, тогда вот сквозь тот сизый, сальный, все больше, все сильнее удушающий туман, видел он немца единственного. Немец стоял в дверях открытой избы и о чем-то разговаривал с хозяйкой. Затем ушел и увел с собой санитарок Фаю и Нелю. Думали на расстрел, но девушки вернулись со свертками, принесли хлеба, соли, сала, полную сумку бинтов, ваты, флягу спирта и флакон йода. Этот немец был, видать, из полевых, окопных, уже познавших, что такое страдание, боль, что такое доля солдатская. Его тоже потом чохом зачистят в прирожденные злодеи, смешают, спутают с фашистскими карателями, эсэсовцами, разными тыловыми костоломами, абверами, херабверами, как наши НКВДшники, смершевцы, трибунальщики. Вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом, ошивавшаяся в безопасной, сытой неблизости от него, окрестить себя со временем в самых резвых вояк, в самых справедливых на свете благодетелей. Ототрут они локтями, в конец очередей, а то и вовсе вон из очереди выгонят, оберут, объедят до подлинных страдальцев-фронтовиков. Когда и как прорвались наши войска, вывезли раненых, выручили бедных девчонок. Яшкин уже не помнил. Ныне он чувствовал, скоро, совсем скоро предстоит ему снова туда, в пекло. И он не то чтобы боялся этого пекла, он примирился с судьбой, понимая всю неизбежность с ним происходящего. Ему не словчить, не зацепиться по состоянию здоровья в тылу. С его прямотой в отношениях с людьми, неуживчивым характером, при полном неумении подхалимничать, присмыкаться, самое подходящее ему место там, на передовой, где все же есть справедливость, пусть одна раз единственная, но уж зато самая высшая справедливость — равенство перед смертью. Кроме того, там, на передовой, все мирные домашние хвори куда-то деваются или на время утихают. Может, на фронте перестанет ныть в боку, давить тошнотой, оплетать зев горечью эта клятая печень, о которой до войны Яшкин не знал, где она находится, и даже не подозревал, что она у него есть».